Второе. Методы и функции политической науки, методы политологии. Политические явления и процессы познаются с помощью различных методов. В переводе с греческого «методос» – «путь исследования». Под методом понимается совокупность логических операций, позволяющих раскрывать содержание предмета исследования. В политической науке используются различные методы. Далее следует таблица «Три столбца». Первый столбец – методы политологии. Второй – на чем акцентируют внимание. И третий – как изучают политику. Первое – институциональный. На взаимодействиях политических институтов, права, государства, политических партий и движений и так далее. Как изучают анализ официальных структур и формальных правил принятия решений. Второй метод – исторический. На политических явлениях и процессах во времени и пространстве. Как изучают анализ изменений политических норм, отношений, институтов в контексте связи прошлого, настоящего и будущего. Третий метод – социологический. На зависимости политики от социальных факторов, экономики, социальной структуры, идеологии, культуры и так далее. Как изучают анализ политики как сферы целенаправленных взаимодействий социальных групп, преследующих свои интересы. Характер интересов обусловлен социальными факторами. Четвертый метод политологии – бихевиористский. На чем акцентирует внимание? На личностном измерении политики и поведении отдельного человека. Как изучают анализ систематически наблюдаемого поведения индивида, возможность измерения его мотивации. Пятый – психологический метод. На субъективных механизмах политического поведения, побуждениях, желаниях, страстях и так далее. И анализ индивидуальных качеств, черт характера, бессознательных психических процессов, влияющих на политическое поведение. Шестой метод политологии – системный, на чем акцентирует внимание на целостности политики и характере ее взаимоотношений с внешней средой. Как изучают политику, анализ характера обмена ресурсами и информацией между политикой и другими сферами и способов распределения ресурсов институтами власти. Конец таблицы. В таблице указаны наиболее распространенные методы политической науки. Кроме них существуют методы, нечасто используемые в политологии. Они не вошли в таблицу, но описаны далее. Одним из первых в политологии использовался ценностно-нормативный подход. Он зародился еще в древности. Согласно этому подходу, политические влияния рассматриваются с точки зрения соответствия их нормам морали, справедливости, общего блага. Ценностно-нормативный подход предполагает выработку идеального политического порядка и необходимость подведения под него реально существующих отношений. Он оказал определенное влияние на развитие западного общества, поскольку благодаря ему формировался идеал демократического устройства. Однако недостатком этого метода всегда была его оторванность от существующих реальностей, что порождало утопические идеи, теории, реализация которых сопровождалась многочисленными человеческими жертвами. В рамках исторического метода политика рассматривается с точки зрения возможности использования положительного политического опыта прошлого для решения современных актуальных проблем. Одним из первых в политической науке его стал использовать Макиавелли. Большое влияние на развитие политической науки оказал социологический метод, с помощью которого можно выявить взаимосвязь политики и других сфер жизни, раскрыть социальную природу государства, власти, права и так далее. Социологический подход позволяет определить социальную направленность принимаемых государством решений, установить в интересах каких групп они осуществляются. Страница 63. Иной срез анализа политики открывает антропологический метод, который требует не ограничиваться определением влияния на политику социальных факторов, уровня жизни, формы собственности, типа культуры и так далее, а предполагает выявление в политике роли инстинктов, устойчивых черт интеллекта, психики, национального характера, то есть качеств человека как биосоциального существа. Революцию в политической науке совершил бихевиористский метод, возникший в 20-30-х годах XX века как альтернатива юридическому методу, в рамках которого политика анализировалась путем изучения государственно-правовых и политических институтов, их формальной структуры, процедур их деятельности. Противовес этому бихевиористский метод позволил изучать политическое поведение личности или групп. Он знаменовал собой попытку измерить политику качественно и количественно. Поведение в бихевиоризме определяется как взаимосвязь стимула и реакции. В основе политического поведения индивида лежит мотив, побудивший его к действию. Бихевиористы стали акцентировать внимание на интересе как мотиве политического поведения. Задачу политической науки они свели к описанию наблюдаемого поведения процессом. Заслуга бихевиоризма состояла не только во внедрении в политологию методов научных наук, математики, статистики и так далее. Бихевиористский метод стал основой создания прикладной политологии. Одним из его существенных недостатков является анализ поведения вне контекста его моральной оценки, а также акцент на технику исследования. Бихевиористский метод не позволял представить мир политики целостно, не был способен выявить взаимосвязи различных его элементов. Поэтому в 50-60-х годах XX века возникла потребность в системном подходе, который позволяет раскрывать устойчивые внутренние взаимосвязи составных частей политики и тем самым определять возможности приспособления системы к изменяющимся условиям внешней среды. С помощью системного подхода удается четко определить место политики в развитии общества, ее важнейшие функции, возможности при осуществлении преобразований. Однако системный подход малоэффективен при анализе индивидуального поведения в политике, например, роли лидера при рассмотрении конфликтов и исследовании кризисных ситуаций. Страница 64. Особое место среди методов политической науки занимает психоанализ. Достоинство психоаналитического метода состоит в учете иррациональных факторов политической деятельности, которые прежде игнорировались. Психоанализ рассматривает психологические механизмы политического поведения. Основатель метода – австрийский врач-психиатр Зигмунд Фрейд. 1856-1939 годы жизни полагал, что политическое поведение индивида, как, впрочем, и любое другое, подчинено особым бессознательным установкам человеческой психики, которые являются результатом неудовлетворенности его базовых потребностей. Главный из них Фрейд считал сексуальное влечение. Возникающие вследствие этого острые аффективные переживания индивида не исчезают из психики, а вытесняются в сферу бессознательного и продолжают оставаться мотивами политического поведения. На основе учета бессознательного возможно объяснение различных типов политического поведения – поведение толпы, избирателей, властной личности и так далее. Для российской политической науки весьма актуален сравнительный метод. Сущность его заключается в сопоставлении однотипных политических явлений, которые развиваются в различных странах, культурных средах, рассмотрение процесса формирования и развития государства, партий, движений, политической системы у различных народов дает возможность выявлять как общие черты политического процесса, так и его особенности. Это позволяет использовать положительный политический опыт других стран для создания в России правового демократического государства.